Глава 21. Пигмеи на пляже почти не показывались. Какое-то время они еще повозились со своим песочным замком, но потом снова исчезли в доме. Госпожа Роза читала в пляжной корзине свой детектив, а господин Пыльман с закатанными до колен штанинами бродил по прохладной морской воде, выкуривая одну вонючую сигарету за другой. Время от времени он вмешивался, если в очередной раз кого-нибудь собирались бросить в море прямо в одежде. Утром этого дня все были настроены очень благодушно. Все-таки это было последнее утро на острове. Мелани большую часть времени провалялась на солнце, не считая тех коротких перерывов, когда она накрашивала ногти на ногах лаком ядовито-зеленого цвета. Труда в компании Матильды и Фриды собирала ракушки и необычные камушки. Вильма читала приключения Тома Сойера и от волнения чуть не отгрызла себе пальцы. А Шпрота просто сидела, зарывая босые ноги в песок. Кроме чулок она ничего не сняла. Ее мысли опять витали вокруг привидения. Ровно 13 раз закопав и снова откопав свои ноги, она внезапно сказала: «Кажется, я знаю, кто за ним кроется». «Кто кроется за кем?» — пробормотала Мелани, не открывая глаз. «За призраком!» — Шпрота прищурилась на солнце. «Дай-ка попробую угадать», — сказала Мелани. «Это...» — она хмыкнула. «Ну да, это Герр Апельклаас. Тот маленький толстенький человечек из музея. Ему наскучила его музейная жизнь, и он в свободное от работы время увлекается самодеятельностью, играет роль привидения». «Да бред все это!» — сердито буркнула Шпрота и швырнула ей пригоршню песка прямо на зеленые ногти. «С ума сошла!» — завопила Мелани. «Они же еще не подсохли! Теперь придется начинать все сначала. Или ты думаешь, мне хочется иметь наждачную бумагу вместо ногтей?» «Но это все еще лучше, чем вымазать ногти зеленой плесенью». Мелани показала Шпроте язык. «Ничего ты в этом не понимаешь. Говори уже, наконец, кто привидение?» «Ня, не скажу». Шпрота покачала головой. «Дело в том, что у меня нет никаких доказательств. Одни только косвенные улики, понимаешь?» «Не хочешь, как хочешь», — вздохнула Мелани. «Может быть, сегодня вечером ты еще и получишь свои доказательства. Привидение наверняка устроит нам прощальное представление». «Наверняка». Шпрота озабоченно оглянулась на турбазу. «Интересно, что там мальчишки поделывают? Надеюсь, не подкладывают нам в кровати червяков?» «Да брось!» — Мелани усердно оттирала ногти от песка. «У них теперь совсем другие заботы. Готова поспорить, что как раз сейчас они носятся повсюду и выпрашивают у всех подряд приемник?» «Я, пожалуй, все равно проверю». Шпрота поднялась и вытряхнула из штанин песок. Она считала, что нет ничего скучнее, чем часами валяться на пляже. Ну, разве что полоть сорняки в бабушкином огороде. А этим Шпроте приходилось заниматься, увы, довольно часто. Проходя через холл, она взглянула на большие настенные часы. Уже половина третьего. У пигмеев оставалось не так много времени на то, чтобы раздобыть радиоприемник. Перепрыгивая через две ступеньки, Шпрота стала подниматься по лестнице. Как вдруг услышала голос Стива. Такого писклявого голоса не было больше ни у кого в классе. Пригнувшись, Шпрота тихонько прокралась по последним ступенькам и осторожно заглянула в коридор. Вот они. Все четверо в одной кучке. И по их виду сразу ясно, что совесть у них нечиста. Уж такое-то Шпрота всегда за версту чуяла. Впрочем, пигмеи собрались вовсе не у двери диких кур, а перед комнатой Пыльмана. Вилли и Фред стояли к двери спиной и с озабоченными лицами следили за коридором. А Стив и Тортик, присев на корточки, копошились перед самой дверью и чем-то позвякивали. «Ну, Стив, давай уже быстрее!» — громко прошептал Фред. «Может, лучше не надо?» Вилли беспокойно переминался с ноги на ногу. «Честное слово, Фред, это ведь не прокатит, как очередной фокус Стиви. Тут уже покушение на взлом. Если отец узнает и забьет меня до полусмерти...» «Я же тебе говорил, оставайся в комнате!» — прошипел Фред. «Говорил или нет?» «Есть!» — пискнул Стив. Дверь распахнулась. Тортик ловко проскользнул внутрь и через секунду вернулся с радиоприемником Пыльмана в руках. «Ого! Да ведь это настоящий бумбокс!» — прошептал Вилли. «С дисководом и кассетником!» Он отступил на шаг и протестующе замахал руками. «Нет, ребята, скорее поставьте его на место. Если нас с этим увидят или с ним что-нибудь случится, мы все вылетим из школы». «Ну кто нас в чулане-то найдет?» — прошипел Фред. «Те, что под нами живут, нас даже и не знают вовсе. Да и не обязательно всем вместе постоянно у приемника торчать. Кто-то один будет оставаться на пляже и присматривать за Пыльманом. Сменяться будем каждые 15 минут. А ровно в четверть шестого, сразу после финального свистка, Стив отнесет приемник обратно. Все ясно?» «Ясно, шеф», — ответил Стив. Тортик зажал огромный аппарат под мышкой, и пигмеи дружно направились к лестнице. В этот момент Шпрота выпрямилась в полный рост. «Ну, знаете ли», — сказала она, — «теперь уж вы окончательно сдурели». Пигмеи все как один сделались белее стены, перед которой стояли. «Какого черта, Шпрота?» — выпалил Фред. «Она нас сдаст с потрохами», — пискнул Стив. «Теперь мы все вылетим из школы». Тортик судорожно облизывал губы, а у Вилли был такой вид, будто он вот-вот упадет замертво. «Какая чепуха! Никого я не собираюсь сдавать!» — сердито возразила Шпрота. «Но вам стоило бы поскорее вернуть эту штуку назад, в комнату Пыльмана. Куда это вы с нею намылились?» «В чулан на первом этаже!» — еле слышно пробормотал Стив. «Мы же только на время берем попользоваться», — сказал Фред. «Только до конца матча, а потом сразу же вернем». «Вы просто рехнулись». Шпрота развернулась на каблуках и пошла прочь. «Абсолютно свихнувшиеся идиоты! Вот вы кто!» Уже у самой лестницы она бросила через плечо. «Но я вас не видела». «Ну как, подложили они червяков?» На пляже ее встретила Мелани, снова одетая в платье. «Все-таки в бикини слишком холодно», — сказала она. «Те, что скачут там в ледяной воде, точно произошли от эскимосов». «Мальчишки стащили у Пыльмана радиоприемник», — сказала Шпрота. Мелани ошеломленно уставилась на нее. «Да быть такого не может». «Может». Шпрота плюхнулась рядом с нею в песок. «И все только ради какого-то дурацкого матча. Сидят теперь с этим бумбоксом в чулане. Просто обалдеть, правда?» «А Пыльман где?» — забеспокоилась Мелани. «Что-то долго его не видно». «Он на площадке для гриля. Видела его по дороге. Сосиски жарит. Стоит там посреди площадки в каком-то смешном переднике». Шпрота улыбнулась. «А рядом фрау Роза раскладывает картофельный салат по картонным тарелкам». чтобы толстяк Стив торчал в каком-то чулане вместо того, чтобы рубать свою порцию сосисок?» Мелани захихикала. «Слушай, это как же они должны тащиться от своего футбола?» «Ну, лично мне вся эта дребедень аппетита не испортит», — сказала Шпрота. «Сосиски у Пыльмана пахнут просто обалденно. Может, пойдем возьмем себе по порции? Вон Фрида с Трудой уже двинули туда, и Вильма за ними. Или у тебя зеленка на ноготках все еще не засохла?» Вместо ответа Мелани вскочила и, бросившись за Шпротой, гоняла ее зигзагами до самых сосисок. Труда отказалась от своей порции сосисок и от картофельного салата тоже. Вместо этого она грызла сухие хлебцы. Зато Стив, довольно скоро появившийся на площадке для гриля, взял себе громадную порцию. Уплетая одну сосиску за другой, он все же не спускал глаз с Пыльмана. Впрочем, тот был всецело поглощен своим делом, зажаривал следующую партию сосисок для проголодавшейся публики. Через четверть часа появился тортик в весьма дурном расположении духа и сменил Стива. «А что они втанут делать?» — с набитым ртом спросила Вильма. «Если Пыльман все-таки ням-ням пойдет наверх?» Прибежав на площадку, Шпрота, конечно же, первым делом рассказала остальным курам об авантюре с радио, в которую пустились пигмеи. «Не будут же они ему подножки ставить?» — Вильма хмыкнула. Труда чуть не подавилась своим сухариком. Следующим после тортика пришел Вилли, а после него явился и Фред. Как и подобает шефу, он обедал последним. А после шефа следить за сосисками снова прибежал Стив. Пыльман тем временем уже сидел с госпожой Розой за столиком, потягивал пиво, жевал сосиски и отдыхал от очередной вахты у горячего барбекю. Время от времени он вытирал с губ кетчуп своим забавным передником. Вдруг Вильма подтолкнула Шпроту локтем. «Смотри, у него закончились сигареты», — прошептала она. Выудив из нагрудного кармана сигаретную пачку, Пыльман заглянул в нее и недовольно кинул на стол. «О, нет!» Все дикие куры разом обернулись в сторону Стива, но тот как раз отвлекся от своего дежурства на очередную порцию сосисок. Пыльман поднялся со своего места, протиснулся бочком мимо голых коленок госпожи Розы и направился к выходу с площадки. «Ой, мамочки, если мальчишек поймают, их же исключат из школы», — озабоченно пробормотала Фрида. Стив по-прежнему увлеченно уписывал свои сосиски и ничего не замечал. Тогда Шпрота решительно вскочила со своего места. «Герр Пыльман!» — крикнула она. Учитель с удивлением обернулся. Стив вздрогнул и в испуге выронил надкушенную сосиску. Я только хотела кое-что у вас спросить». Шпрота посмотрела Пыльману прямо в глаза. «Вот как вы думаете, привидение сегодня ночью снова появится?» Пыльман некоторое время смотрел на Шпроту молча, потом как-то криво улыбнулся, одним только левым уголком рта. «Да, пожалуй», — проговорил он. «Раз уж оно имело такой успех вчерашней ночью, полагаю, да». Шпрота все еще внимательно смотрела на него. «Ну, тогда хочется верить, что на этот раз оно придумает что-нибудь новенькое». «Кто его знает?» — пожал плечами Пыльман. «Может быть, оно ничего другого и не умеет, как только выть да царапаться в двери. Я ведь не специалист по психологии привидений, а всего лишь бедный учитель немецкого языка». Он повернулся и двинулся дальше. «Герр Пыльман!» — окликнула его Труда. «Эти ваши сигареты... Ну, как вам сказать? Они очень вредят вашему здоровью». Пыльман снова обернулся. «Увы, ты совершенно права», — сказал он. «Но курение — моя единственная вредная привычка. А должна же быть у человека хоть одна вредная привычка». «И все же...» Он поднял взгляд к небу. «Пожалуй, мне действительно стоило бы просто насладиться свежим морским воздухом и позволить моим легким немного проветриться». «Правильно!» — поддержала его Шпрота. «Очень разумно!» Пыльман весело подмигнул ей и опять подсел за столик к госпоже Розе. «Фу, пронесло!» — простонала Вильма. «Да уж, ничего не скажешь!» Мелани покачала головой. «Теперь-то эти глупыши точно у нас в долгу!» В этот момент на площадку примчался Тортик. Он возбужденно пошептался со Стивом, а затем направился прямо к столику диких кур. «Ну что?» Мелани пихнула Фриду в бок. «Очередная любовная записочка на подлете?» Фрида вся залилась краской. Однако Тортик склонился не к ней, а к Шпроте. «Фред сказал, чтобы ты пришла к нему наверх». «Ах, вот как!» Шпрота поглядела на него с нескрываемым подозрением. «С каких это пор он еще и мною командовать стал?» Тортик скривился в вежливой улыбке. «Не могла бы ты, пожалуйста, подняться наверх?» «Куда? В этот ваш чулан?» Шпрота бросила опасливый взгляд на Пыльмана. Тот как раз начал выкладывать на решетку гриля очередную партию сосисок. «Ну да, да. Мы там обнаружили кое-что очень интересное. И Фред считает, что тебе тоже стоило бы послушать». «Понятно», — протянула Шпрота. На самом деле она совершенно ничего не поняла. «Ну теперь ты пойдешь?» Тортик нетерпеливо забарабанил пальцами по столу. Шпрота тяжело вздохнула и поднялась со стула. «Ладно уж. Но если я через 10 минут не вернусь, остальные четверо придут за мной. Ясно тебе?» Тортик только порывисто кивнул. Он стремглав помчался впереди Шпроты обратно в дом. Там свернул из холла в незнакомый ей коридор и остановился перед какой-то узкой дверью. Из-за двери до Шпроты доносились приглушенные голоса. Тортик постучал в дверь сначала 2 раза, потом еще 1 раз, и они тут же проскользнули в темноту чулана. Внутри было тесно, как в банке с копчеными шпротами. Фред и Вилли сидели на корточках перед огромным бумбоксом Пыльмана. «Какой счет?» — спросил Тортик. «Безнадежно!» — шумно вздохнул Вилли. «Не игра, а сплошная трагедия!» «Ну а я-то зачем сюда притащилась?» — осведомилась Шпрота. «Чтобы кое-что послушать», — ответил ей Фред. «А именно вот это. В знак нашей глубокой признательности за то, что ты нас не заложила». «По мне так это чересчур глубокая признательность», — пробурчал Вилли. «Но меня ведь никто не слушает». Фред переключил магнитолу с радио на магнитофон и нажал клавишу «плей». Из динамиков господина Пыльмана завыл и застенал призрак Джеппа Лорнсона. Шпрота широко ухмыльнулась. «Я так и знала!» — довольно сказала она. «Как?» — Фред был явно разочарован. «Тебя это не удивляет?» Шпрота помотала головой. «Кое-какая версия в этом направлении созрела у меня уже давно. Только вот доказать было нечем». «Зато у нас есть доказательства!» — рыкнул Вилли. «Привидение! Это Пыльман! И пари выиграли, пигмеи!» «Да ничего вы не докажете!» — отрезала Шпрота. «Вы что, собираетесь подкатить к Пыльману, типа, «Здрасте, мы тут ваш магнитофончик взяли попользоваться и кое-что на нем нашли?» «Она права», — пробурчал Фред. «Но, по крайней мере, мы теперь точно знаем, кто водит нас за нос». «А ведь это не так уж и мало, верно?» «Верно», — кивнула Шпрота. «И спасибо, что посвятили меня. Только сейчас я бы с большим удовольствием отсюда вышла». «А я хочу, наконец-то, матч дальше слушать!» — недовольно буркнул Тортик. «Ладно, ладно». Фред снова переключил на радио. И на весь чулан прогремело оглушительное... «Гол! Кто? Кто забил?» В дверь просунулась голова Стива. От волнения он чуть язык не проглотил. «Кому?» Шпрота поспешила удалиться. —